говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 24 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Спикер парламента Арцаха направил благодарственную телеграмму своему чилийскому коллеге. Информация из образовательного центра ТУМО. Интервью с министром оборнауки и спорта НКР. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял известного боксера Вахтанг Дарчиняна и членов его команды. На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся развития спорта в Арцахе, в частности бокса. Президент Саакян выразил признательность Вахтангу Дарчиняну за активное участие в решении задач в сфере спорта на родине, а также вопросов, имеющих общеармянское значение. Во встрече приняли участие министр оборнауки и спорта НКР Слава Асрян, другие должностные лица. Вчера же президент Республики Арцах Баку Саакян принял сопредседателя Совета попечителей Армянской Ассамблеи Америки Вана Крикаряна. На встрече был затронут ряд вопросов, касающихся внешней и внутренней политики Арцаха, связей между родиной и диаспорой, широкомасштабных военных действий, развернутых Азербайджаном со 2 по 5 апреля, их последствий, а также региональных развитий. Президент Саакян высоко оценил работу Армянской Ассамблеи Америки, отметил ее важную роль в плане постоянного содействия Арцаху и активного участия в решении различных общенациональных задач. Во встрече приняли участие министр иностранных дел НКР Карен Мирзаян, региональный директор Офиса Армянской Ассамблеи Америки в Ереване Арпи Вартанян, другие должностные лица. Вчера президент НКР Баку Саакян принял группу представителей сферы стоматологии Армении во главе с главным стоматологом Министерства здравоохранения Республики Армения Лазарем Есаяном. Президент подчеркнул важность сотрудничества Арцаха и Армении в сфере здравоохранения, отметив, что оно в значительной мере содействует развитию медицины и процессу внедрения современного опыта в республике. Во встрече приняла участие министр здравоохранения НКР Карине Атаян. Председатель парламента Нагорно-Карабахской республики Ашот Гулян направил благодарственные письма председателю палаты депутатов Чили Асвальдо Андраде, авторам резолюции номер 565, осуждающей азербайджанскую агрессию против Карабаха, Иссе-Корту, Густаву Хазбуну, Денису Паскалю, Альдо Карнехо и Хорхе Сабаге. Как сообщили в пресс-службе парламента НКР, Ашот Гулян в частности написал: «Для нас очень важно то внимание и подчеркнутые отношения, которые Палата депутатов Чили проявила в вопросе урегулирования карабахского конфликта, основываясь на нормах международного права и права народов на самоопределение. Без преувеличения, ваше заявление стало тем смелым шагом, который нарушил международное безразличие, который должен быть примером для всех сторон, заинтересованных в вопросах международной безопасности. Реализовав свое право на самоопределение, в 1991 году народ Нагорного Карабаха провозгласил независимость и уже четверть века как строит и развивает государство на основе демократии. Ваша весомая поддержка воодушевляет нас и наполняет надеждой на то, что международное сообщество будет уважать реализованное право народа Карабаха на самоопределение, что станет дополнительным гарантом в деле обеспечения безопасности нашего народа и посодействует установлению мира и стабильности в регионе», говорится в благодарственной телеграмме спикера Национального собрания НКР Ашота Гуляна. Вчера премьер-министр НКР Арайка Арутюнян провел совещание с целью обсуждения координации работы армии и административных аппаратов. Как сообщает пресс-служба правительства НКР, премьер-министр отметил важность сотрудничества всей системы управления и армии обороны. Был также обсужден вопрос оказания финансового содействия добровольцам. Премьер подчеркнул, что правительство будет делать все возможное для того, чтобы семьи добровольцев избежали социальных проблем. В ходе совещания обсуждались вопросы, связанные с тыловыми работами. Премьер-министр дал ряд поручений. Близится к завершению 2015-2016 учебный год. Послушайте беседу с министром образования, науки и спорта НКР Славой Асряном. Слава Армикович, сколько выпускников дадут школу Арцаха в этом учебном году и на какой день назначена церемония последнего звонка? От имени Министерства образования, науки и спорта, лично от себя, поздравляю всех арцахских школьников, педагогов с завершением учебного года. 27 мая во всех школах Арцаха прозвучит традиционный последний звонок для выпускников учащихся 9 и 12 классов. В этом учебном году 1375 учащихся заканчивают 12 класс, а 9 класс 2038. Ну и в конце ваши поздравления и обращение к выпускникам НКР. После трагических апрельских событий мы в очередной раз убедились, какой ценой дается нам свобода. Обычные армянские парни показали пример мужества и отваги, самоотверженного служения Родине. Хочется пожелать нашим детям мирного неба, спокойствия, уверенности в своих силах, интересных идей, больше оптимизма, настойчивости, успешно сдать выпускные и единые государственные экзамены, не ошибиться в выборе профессии. Не могу не отметить огромный труд учителей республики. Спасибо им за их мудрость, терпение, заботу о детях. В этом учебном году наши ученики отличились на школьных спортивных олимпиадах и других мероприятиях, как в Карабахе, так и в Армении. Уверен, что наше молодое поколение будет надеждой и опорой для Арцаха. Это была беседа с министром образования, науки и спорта НКР Славой Асряном. Вице-премьер НКР Артур Агабекян оставил запись на своей странице в социальной сети Facebook, в которой отметил, что хочет оставить государственную и политическую деятельность. «Хочу предупредить своих коллег, сторонников и оппонентов, что в первом квартале 2017 года хочу оставить государственную и политическую деятельность и уделять больше времени своей семье и благотворительным программам», написал Артур Агабекян. Центр креативных технологий ТУМО в Степанакерте впервые организовал выставку портфолио работ студентов по 3D-моделированию робототехники, фотографии, графическому дизайну, анимации, разработке сайтов, играм. Выставка открылась 20 мая. Центр ТУМО уже много лет существует в Ереване, Гюмри, Дилижане. Там обучались подростки, которые, став взрослыми, стали лучшими специалистами в своем деле как в Армении, так и за рубежом, заявил руководитель Центра креативных технологий ТУМО Карен Хачатрян. Он отметил, что выставка «Портфолио» в Степанакерте будет проводиться каждые 6 месяцев. Кроме того, по его словам, все центры ТУМО в Армении также открыли свои двери для тех, кто интересуется работами студентов. Родители учеников центра высоко оценили его работу. «Мой ребенок развивается и, возможно, легко определиться в выборе профессии», сказал отец одного из студентов ТУМО Жирай Шайн Жанян СМИ. Знакома с работой центра в Ереване и уверена, что ее сыну будет интересно, Сусанна Петросян. По ее словам, для карабахских детей открываются новые возможности в сфере современных технологий. Напомним, что центр ТУМО в Степанакерте был открыт в сентябре 2015 года при поддержке Армянского общего благотворительного фонда. Правительство Нагорного Карабаха предоставило здание в центре Степанакерта, а компания «Карабахтелеком» произвела ремонт. Объявление: 25 мая с 10 до 15.00 будет прекращено электроснабжение ниже следующих сел Аскеранского района: Врежаван, Красный, Гараф, а также телецентра Булухан. И о погоде. В среду, 25 мая, на территории НКР ожидается переменная облачность. В вечерние часы возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный 2,7. При грозе до 20 метров в секунду. Термометры покажут 10-15 тепла ночью. Днем 20-25 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.